Это недовольство русского народа, о котором мы говорим при поверхностном взгляде, не очевидно. Россия всегда представлялась настолько спокойной, что трудно было думать, что в ней что-либо происходило. Немного людей знают о том, что происходит под саваном, которым правительство покрывает трупы, пятна крови и военные экзекуции, с высокомерным лицемерием заявляя, что под этим саваном нет ни трупов, ни крови. Что знаем мы о сибирских поджигателях, об убийствах помещиков, в одно и то же время организованных во многих деревнях? Что знаем мы об отдельных бунтах, которые вспыхивали в то время, когда Киселев вводил новое административное управление? Что знаем мы о восстаниях в Казани, Вятке и Тамбове, где должно было искать убежище от пушек? Интеллектуальная работа, о которой мы говорили, производилась не в высших и не в низших слоях русского общества, но как раз в середине, то есть по большей части в среднем дворянстве. Факты, которые мы будем приводить, казалось, не имели бы большой важности, но не следует забывать, что пропаганда, как и всякое воспитание, идет в тиши, и особенно, когда она не смеет появиться при свете дня. Влияние литературы значительно возрастает и проникает все глубже и глубже. Литература не изменяет своей миссии и остается пропагандно-либеральной, поскольку это возможно при нашей цензуре. Жажда просвещения захватывает все новое поколение. Гражданские и военные школы, гимназии, лицеи изобилуют учениками. Дети более бедных родителей теснились в различных институтах. Правительство, которое еще в 1804 году привлекало детей в школу привилегиями, удерживает всеми средствами их стечение. Возрастают трудности приема и экзаменов, учеников запугивают. Министр народного просвещения циркуляром ограничивает образование для крепостных. В то же время Московский университет становится средоточием русской цивилизации. Император питает к нему отвращение, недоволен им. Он каждый год отправляет в ссылку большое количество учащихся в нем, не оказывает ему чести своим посещением во время проездов через Москву. Но университет процветает и приобретает влияние. Им пренебрегают, но он ничего и не ждет, продолжает свою работу и достигает истинного могущества. Цвет молодежи провинции, смежных с Москвой, тянется в ее университет, и каждый год ряд лицензиантов рассыпается по всему государству в качестве служащих, врачей и учителей. В глубине провинции, особенно в Москве, явно увеличивается класс независимых людей, не соглашающихся ни на какую публичную службу и занимающихся управлением своих имений, науками или литературой. Они ничего не требуют от правительства, если это последнее оставляет их в покое. Они – полная противоположность петербургской знати, которая привязана к публичной службе и ко двору, преисполнена рабского честолюбия, ждет всякой правительственной службы и ею только живет. Ничего не спрося, оставаясь независимыми и не добиваясь должностей, они именуются при деспотичном режиме творцами оппозиции. Правительство косо глядит на этих лентяев и недовольно ими. На самом деле они составляют ядро цивилизованных людей и настроены против петербургского режима. Одни из них целыми годами ездят по заграничным странам, внося оттуда свободные идеи, Другие, приезжая на несколько месяцев в Москву, остальное время года проводят у себя в имениях. И тут читают все новое и следят за ходом умственной жизни в Европе.